Воскресенье! Хорошие новости! Сегодня их снова нет, но я уверен, что завтра будут. Сегодня утром проснулся в ужасном настроении. Уже 2 дня я в буквальном смысле хожу кругами, точнее, квадратами, потому что это Майнкрафт, где все квадратное. Чтобы как-то поднять себе настроение, решил позавтракать печеньками. Я сунул печеньку в рот, но даже она меня не радовала. И тут меня осенило. Мысль была внезапной и абсолютно гениальной. Ну, конечно! Это же так просто! Компас каждый раз приводил меня к дому ведьме, потому что стол с летающей книгой спрятан внутри. Здесь должна быть какая-то тайная комната. Быстро покончив с завтраком, я спустился в подвал и начал внимательно осматривать все, что попадалось под руку. Заглянул за верстак, внимательно осмотрел все сундуки изнутри и снаружи, постучал по стенам во всех местах, искал хоть какой-то намек на потайную дверь или рычаг, открывающий ее. Закончив с подвалом, я поднялся на первый этаж и повторил все то же самое. Но к концу дня так ничего и не нашел, хотя надежды не теряю. Ведь есть еще второй этаж и чердак в голове ведьмы.